Значит, Каренин все спустил им с рук? Не мог запретить ей встречаться с любовником. Господи, да выпорол бы обоих кнутом и продал их историю в крота. Сдается мне, Каренин и сам на сторону ходил. Подожди, мне муж звонит. Не бросай трубку. Ну, до свидания, дорогая моя Вера. Я заткнула уши. Проблемы? — поинтересовался Брэдшоу. Да, — ответила я. У меня в голове опять сплетничают две русские дамы. Линия перемкнула. Дьявольское изобретение. Если будет продолжаться, поговорю с Плюмом из литтехников. Я вот что хочу сказать, — понизил он голос. Вы ведь никому не расскажете об этой сделке с нападением льва, а? Если пойдут слухи, что старик Брэдшоу продает свои цепочки событий, не видать мне их больше, как своих ушей. «Могила», — заверила я его, когда мы обогнули торговца, пытавшегося всучить нам избыточных клонов Дарси класса «Д». «Но мне интересно, многие ли распродают по частям свои книги?» «О, да», — ответил Брэдшоу, — «но только если они уже не переиздаются, их можно списать. Беда в том, что у меня туговато с бабками. Приближается церемония вручения Букверовской премии, а миссис Брэдшоу немного стесняется на публике, и я подумываю купить ей новое платье. А цены на одежду здорово подскочили, сами знаете». «По ту сторону точно так же». «Господи, неужто?» — заржал он. «Мне кладезь всегда напоминал базар в Найроби. А вам?» «Тут чудовищное засилье бюрократии», — заметила я. «Мне казалось, что фабрика по производству литературы по определению должна быть более свободной и незашоренной». «Если вам кажется, что тут плохо, загляните в цеха документальной прозы. Там одних правил, регулирующих употребление точки с запятой, на несколько томов. Все, что придумали люди, по природе своей всегда связано с бюрократией, продажностью и ошибками, девочка. Я удивлен, что вы до сих пор этого не поняли». «Так что вы думаете о кладезе?» «Никак не привыкну», — призналась я. «Серьезно?» — удивился он. «Позвольте вам помочь». Он остановился и несколько мгновений оглядывался по сторонам. Затем показал на мужчину лет 20 с небольшим, который направлялся в нашу сторону. Облаченный в длинный редингот незнакомец держал в руке помятый кожаный чемодан, украшенный наклейками книг и пьес, в которых побывал по долгу службы его хозяин. «Видите его?» «Да». «Это мастеровой, латальщик». «Штукатур?» «Нет, он латает дыры в повествовании, сюжете и устраняет нестыковки в описаниях, то есть заделывает авторские ляпы. Если писатель говорит что-то вроде «нарциссы расцвели летом» или «они посмотрели данные баллистической экспертизы по пистолету», то ремесленники вроде этого парня должны такие фразы отгладить. Это одна из последних стадий отделки. После нее за роман берутся граммоправы, эхолокаторы и орфоверители, чтобы причесать все окончательно. Молодой человек поравнялся с нами. «Привет, мистер Праворуль!» — поздоровался мистер Брэдшоу с латальщиком, который слабо улыбнулся в ответ. Командор Брэдшоу с некоторой заминкой проговорил он. «Как приятно снова встретить вас! В добром ли здравии, миссис Брэдшоу?» «Прекрасно, спасибо. Это мисс Нонитот, она здесь новенькая. Я хочу показать ей, как тут все работает». Латальщик поклонился, пожал мне руку и что-то приветственно пробормотал. «Мне однажды довелось латать дыроляп в «Больших надеждах», — сказала я ему. «Вы не работали в этом романе?» «Боже упаси!» — воскликнул молодой человек. «Со времен Диккенса латание ушло очень далеко. Сейчас не найти мастера, который бы взялся за старье вроде «Двери открываются и входит пропавшая тетка, отец, торговый партнер, друг» и так далее, чтобы объяснить, каким это образом они снова взялись в повествовании, когда 200 страницами раньше чудесным образом оттуда исчезли. Сегодня у нас другая методология. Мы просто отправляемся назад и латаем дыру в зародыше, или, что еще проще, маскируем ее». «Понятно». «Да-да», — продолжал молодой человек, оживляясь при виде моего острого интереса. «Я работаю по системе, которая скрывает дыры путем их освещения для читателя. Дырка словно сама говорит: «Эй, я дыра, не обращай на меня внимания». Но это немного чревато. «Мне так кажется, — легкомысленно добавил мастер, — что в кладезе вы не найдете более опытного латальщика. Я уже больше 40 лет этим занимаюсь». «И когда же вы начали?» — спросила я с любопытством, разглядывая юношу. «С пеленок, что ли?» Молодой человек начал стариться прямо на глазах, посидел и ссутулился, пока передо мной не оказался дядька лет 60 с гаком. Он развел руками и эффектно провозгласил. «Уа! Уа!» «Никто не любит хвостунов, Листер», — заметил Брэдшоу, поглядывая на часы. «Не хочу подгонять вас в четверг, старушка, но нам пора на поверку в Норленд-парк». Он галантно подставил локоть, и я взяла его под руку. «Спасибо, командор». «Всегда к вашим услугам», — рассмеялся Брэдшоу и вчитал нас обоих в разум и чувства.